Глава 51. Анна. Наш поцелуй был слишком эротическим. «Извращенец, что ты себе позволяешь?» С ужасом отстранилась. Засмущалась, словно девственница. «Доброй ночи, Анька», — выключил телевизор. Вся раскрасневшись, поднялась к себе. Сроду я не была такой легкомысленной. Нужно выбросить всю ерунду из головы. Спокойно устроилась на кровати, рассчитывая реально выспаться. Да, я жутко лентяйка, проснулась в полдень. С ужасом посмотрела в отражение в зеркала, заметив синяки под глазами. Спускаясь на кухню, видя улыбающуюся Лизу. «Пахнет замечательно. Что готовишь?» «Омлет с грибами». «Так, а что за бледнота?» «Хоть отдыхаешь после своей работы?» — уточнила сестренка. «Бессонница мучает, но я справлюсь». Не успела договорить, мы увидели Алика, который вернулся с пробежки. Глаза блестели, как у хитрого котяры. «Не меня случайно судите?» А ты прям сердцеед, чтобы бесконечно тебе косточки перемывать. Лиз, следи за его языком, болтает без конца. Приблизилась я к кофемашине. Как неожиданно позвонили в дверь. Это был курьер. И он принес 15 букетов роз. Вы Анна? Да. Вам просили передать, оставила он галантно в гостиной. Никак не ожидала услышать комментарий злосчастного Алика. Жениха нашла? Сколько цветов? Но ты точно ему сердце разбила. «Какой щедрый кавалер, почему не рассказала о нем?» — спросила сестра. Ее съедало любопытство. «У меня нет никого. Наверняка ошиблись». «Не скромничай, свояченица. Расскажи, где подцепила нового поклонника?» «Он, походу, реально влюблен», — начал надоедать супруг сестры. «Алик, а тебе какая разница? Любопытно, да?» «Ну мы же семья, а ты стоишь и врешь», — провоцировал он на новый скандал. «Я даже не стану отвечать на этот идиотский вопрос». «Пожалуй, приму душ», — поспешила скорее в ванную комнату. Весело начался день. Видимо, это от клиентов, которым организовала свадьбу. Они так выразили благодарность. После душа выдвинула ящик комода в надежде отыскать трусы. Ну куда они испарились? Это абсурд. Пока злилась и рыскала в шкафу, заглянул улыбающийся Алик. «Что потеряла?» «Не поверишь, нижнее белье. Наверное, трусики. Я их спрятал. Зачем тебе в них ходить?» «Кто тебе разрешил трогать мои вещи?» «Спокойно, свояченица, что я плохого совершил?» Начал приближаться. А я желала наговорить ему все, что думала. «Верни их, мерзавец!» «Зачем?» «Может, желаю увидеть одну ледяную блондинку с голой попкой?» Говорил такие аморальные вещи. «Спятил?» «Не доставлю тебе такого удовольствия». «Но сейчас ты обнаженная. Стоит просто сорвать полотенце». Стянул его. В испуге начала прикрывать голые части тела. «Не глазей, извращенец!» «Какая сексапильная!» «Так бы поцеловал твой плоский животик, Анька!» Жадно прислонил меня к стене, а потом так медленно опустился на колени, добираясь до интимного места. «Алик, ты сумасшедший, перестань!» «Расслабься, это обычный поцелуй, но не будь вредный!» Вводил в гипноз. А дальше с такой уверенностью раздвинул ноги, не могла пошевелиться. «Хам, помешанный на разврате, перестань!» — боролась с ним. А он начал ласкать языком внутреннюю сторону моего бедра, медленно добираясь до киски. Вскоре провел по ней языком, доводя меня до блаженства. От настигшего желания прикусила губы, а по венам разливался кайф. Он делал это так сладко и нежно, колени затряслись. После перестала сопротивляться, окончательно потеряв стыд. «Боже, да!» Застонала от сильнейшего оргазма. Он наступил так быстро. Стоило ему просто коснуться эрогенной зоны. Но одного раза ему показалось мало, и наглый Алик продолжал и дальше мучить. Теребил языком мой клитор, доводя до безумного удовольствия. Что со мной? Я основательно спятила, раз добровольно зашла в болото. И сейчас нахал наплевал на всю мораль. Но как умело ласкал. Я не могла отказаться от этого ощущения. «Какая ты горячая, Анька. Ты меня заводишь». На миг отстранился Алик. И тут неожиданно мы услышали голос сестры. «Вы где потерялись? Завтрак остыл». «Алик, Аня», направилась к нам.